Да, ведь той зимой в Нью-Йорк Зеро везли технологии, что долгое время считались экспериментальными. Черный дозор воевал со специфическим противником и мог позволить себе использование средств необкатанных, которые в любом другом военном конфликте стали бы обузой, приносящей больше неприятности, чем пользу. Машины получали новые системы наведения и координации, основанные на искусственном интеллекте. В системы эти вплетались личные визоры бойцов, которые стали давать нечто большее, чем распознавание. Примитивную дополненную реальность. Установленный на карабины прицел передавал картинку и баллистические данные для обработки в наручный тактический компьютер, что управлял самим визором. Стены баз ощетинились зенитной артиллерией, и если осенью прошлого года военные ставили на периметр Марк 15 фаланга, наспех сняв их с кораблей и переведя на ручное управление, даже не убрав колпак РЛС, то теперь в качестве сторожевых орудий стояли доработанные роботизированные засветы. Полностью автономные, не привязанные к сети ПВО, выбирающие цель по теплу, движению из сети датчиков, они запросто подрезали вертких летунов. Крикуны, что изредка осмеливались приблизиться к укрепрайонам военных, тоже выкашивались на раз-два. Скорострельные гатлинги вообще оказались удивительно эффективны против быстрых и живучих мутантов. Вскоре инженеры задумались над установкой авиационных пушек и на бронетехнику, что вылилось в модификацию Абрамса «Оплот-4», остававшуюся актуальной вплоть до конца второй вспышки. Пока в красной зоне у вояк и ученых дел было не в проворот, пока редкие мародеры побирались в некогда самых дорогих в мире жилплощадях и удирали от мутантов в узкие подвалы, хлеща адреналином через край, на территории Статина люди все как один казались отупевшими от безделья, отчаявшимися и озлобленными. Остров с его особняками, жилыми комплексами и ухоженными парками оказался перенаселен. Экономика рухнула за пару недель на дно, безработица достигла немыслимых высот, будто вновь Великая депрессия на страну обрушилась. 95% беженцев за свою жизнь не довелось выяснить, что такое настоящая бедность, и это только ухудшало ситуацию. Бара превратилась в огромный полевой лагерь, постояльцев коего никто не собирался вывозить на материк, и который существовал в основном за счет гуманитарной помощи. Теперь дворы Статен-Айленда заполонили наспех возведенные лачуги с продавленными крышами, у которых постоянно возникали стихийные митинги и столкновения понаехавших с коренными. Ну как же, первые облизывались на жилищные условия получше, а местные требовали, чтобы потенциальные переносчики валили обратно к себе в центр. Беспорядки поутихли только после того, когда черный дозор упразднил правоохранительные органы, введя комендантский час и жесткий контроль, куда жестче, чем любая военная полиция. Разделил улицы стенами, колючей проволокой, натыкал везде пропускных пунктов, вивисекционных палаток и расстрельных команд. Общественные службы прекратили работу. Горы мусора и остовы сожженных во время погромов машин валялись в вытоптанных, захламленных двориках, улицы блестели от стеклянного крошева из разбитых витрин магазинов. Люди, особенно молодое поколение, чем-то напоминали энцефалитных голубей, двигались стаями, уныло переговаривались, шугаясь при малейшем резком движении, обсуждали побег с острова в подворотнях, пытались сбить камнем пролетавший мимо дрон, ждали подачек от сердобольных старушек или случайного прохожего, воровали бензин из пикапов «Гентик», кряхтели под прикладами солдат в истинно черной броне, молились в церкви с чуть ли не единственным священником, у которого не опускались руки. Покупали в переулке дозу или варили ее на прокоптившейся кухне. Стучали по анонимной линии на соседа. Старый маразматик опять не давал ночью спать своим кашлем. Может, бравые парни из дозора его вразумят. Едва сдерживали слезы, потому что не могли раздобыть сладости детям. Грелись у бочек с дровами, наколотыми в парке Ошенбриз. Убегали сломя голову из здания, куда врывалась команда зачистки. Получали свою порцию на полевой кухне и вяло брели к палатке. Как обреченные, слонялись люди в надежде, что им позволит взойти на очередной паром, и, минуя разрушенные мосты, они отправятся прочь, к прежней счастливой, сытой жизни, желательно, подальше от этой напасти, вируса Мерсера. Вирус Мерсера, ворчал Алекс себе под нос, в шкуре гражданского идя по улице и внимая пропаганде «Гентик», что лилась из рупора неподалеку. Ну, хоть одна из задач прошлой жизни выполнена. Нашей фамилией хоть что-то доназвали, могла бы порадоваться за брата, так нет ведь. Несмотря на востребованное во времена отчаяния и скорби общественное место, башни которого выглядывали из-за голых крон деревьев и окрестных домов, Этот жилой район был для людей малопривлекателен, и беженцы старались обустроиться где-нибудь подальше от Фейервью. Ну, в первую очередь из-за командного пункта дозора в заброшенной больнице, а церковь Христа НБ и подавно была закрыта, с тех пор, как группа сочувствующих попыталась вызволить из лагеря официально посаженных в карантин, а по факту ставших подопытными людей, все собрания были запрещены. Тех, кто искал спасения в молитве, дозорные пинками выгоняли из храма, а отцу Гуэре, который, насколько Мерси разузнал, и руководил тем актом вандализма, сделали внушение. Священник, вконец приуныв, распустил всех по домам, хотя сам и остался поддерживать дом Господень в пригожем виде, а двери закрывать не спешил. Деятельность подрывную не прекратил, но куда менее бурной ее сделал, развитый сам видел в ночи, как Гуэра, воровато оглядываясь, с группой добровольцев рисовал граффити на хуй дозор и гентик, валите домой, а также засовывал в почтовые ящики листовки, описывающие ужасы лагерей, сетью коих корпорация опутала Статин. Про запирание людей в клетках с чудовищами, про вкалывание им экспериментальных сывороток, от которых мышцы корежило, а потроха вываривались из-за скачка температуры, про скоротечный рак, прививаемый под видом стимулирующей иммунитет вакцины. Что бы Дана ни говорила про центрального антагониста пилы, пример желтой зоны был очень даже показательным. Всего неделя в качестве узла силы понадобилась, чтобы сильные мира сего принялись творить с сородичами, такое, а разве есть отличие, разве они до эпидемии не относились к своим как к ресурсу, скрипнул зубами развитый. Маски оказались сброшены, людей собирают в кучу и заставляют шагать в мясорубку уже не под лозунгами, замотивированных и просвещенных, как это хорошо и правильно, а под дулами автоматов. Вот и вся разница между американской мечтой и трущобами желтой зоны. В не менее показательном контрасте шла зона зеленая. Она тоже закрыта, но там хотя бы сохранился привычный уклад жизни. Работают банки и офисы, люди по сокращенному рабочему дню, но продолжают ходить на работу перебирать бумажки. Строчат журналисты свои статейки о буднях карантина, принимаются и отправляются готовые товары, хотя некоторые заводы дозор прикрыл и начал переоборудовать под собственные нужды. За 50 центов глазеют в бинокли на охваченные вирусом бара, спокойно прогуливаясь по набережной. Житие людей в Бруклине относительно благополучно. Они сыты, здоровы и еще могут послужить дяде Сэму, имея сейчас куда больший потенциал, чем бедолаги со Статина. И знаете что, Гентик прямо в этот момент занимается тем же самым, чем и в других зонах. Готовит лаборатории и тянет производственные линии. Стоит Мерсеру хоть немного всколыхнуть это внешне благополучное общество, направив мутантов по свежеотрытым туннелям, что рано или поздно Алекс точно сделает. Неужели сестра думает, будто правители не забудут мгновенно про все законы и права человека, не забудут, что все жители Бруклина чего-то достоят как личности, когда светилам науки потребуется огромное количество свежей человеческой плоти? Неужели она взаправду считает, что такой мир лжи и лицемерия по определению лучше почти безграничных возможностей, что предлагает вирус, взамен требующий куда меньше, чем жаждут политики? Судя по тому, что Дана хотела покинуть жилплощадь с рюкзаком за плечами, замотавшись в полиэтилен и нацепив смоченную перекисью водорода повязку, как отсигналили буяны, она на самом деле так считала. Стражи отработали свою команду добросовестно, так рявкнув на девушку, что она мигом обратно в квартиру прошмыгнула и закрылась на все замки, но осадок на душе остался. «Ну и пускай думает», — буркнул мужчина. «Насильно мил интеллект высокого уровня не будет. Что было, то было, Мерсер ведь решил теперь не страдать больше необходимого, правда?» Так что отправил мысленный посыл он уже в куда более приподнятом настроении. Завыли сирены, когда инфицированные выплеснулись на улице из коллектора, и разом снялись с места дозорные, покидая посты, занимая выверенные позиции, готовясь отстреливать мутантов. Одинокий крикун смял армейский грузовик с тентом, выбрасывая серые фигурки морпехов из кузова, неся смятение в ряды военных. От перекрученных бугров мышц валил пар, снег плавился под лапами могучей твари. Сполна удовлетворенный бедламом, что устраивали во дворе больницы Ричмонд его творения, Алекс уже в форме офицера пролез через узкое окно подвала. Доспех с желтой линией на рукаве это вполне позволял, был он существенно проще и менее массивным, чем у рядового состава. Лишь комплекс радиосвязи, маска визора и наручный компьютер, совмещенный с тактическим планшетом, были более продвинутыми и дорогими. Командиры дозора являлись уже в первую очередь не ведущими штурмовых подразделений, а координаторами и логистами. Таким достаточно было электронную начинку получше в броню запихнуть, а перед заброской в горячую точку уже модули с уклоном в защиту наставить. Рейливон, в поле работавший, и вовсе предпочитал снаряжение не менять, постоянно стандартной компоновки скафандр носил. В подвал больницы Мерсера привели данные архивов, которые он рассчитывал изучить перед внедрением в ближайшее окружение Рукса. Еще первых дней вируса на Статине данные интересовали, когда никакой сети Blacknet еще и в помине не было. Хотел выяснить, насколько реальная динамика распространения, получаемая развитым с носителей, соотносилась с цифрами военных. Эти данные пригодились бы, когда Мерсер соберется заключить в ограниченную территорию, в заранее выбранные кварталы Бруклина частную экосистему. Придется маскировать присутствие мутантов, разнящиеся с желтой зоной в большую сторону. Проекту «Белый свет» и его массовой вспышке необходимо будет подключение всех резервов. Имелась и другая причина. Алекс хотел забрать оригиналы медицинских журналов, что относились к крылу психиатрии. Электронные копии уже присвоил Гентик, а ворошить их сеть больше необходимого до того, как среди сотрудников заведутся другие развитые, не хотелось. Собственно, скорое появление новых существ, подобных Мерсеру, и рождало его интерес. Черный свет мутаген развитого отличался большой тягой к восстановлению максимальной эффективности, искоренению всевозможных болячек, взять хотя бы аллергию Алекса, замененную на суррогат, который мужчина отключил и больше ни разу не вспоминал. Поскольку Мерсер запросто отращивал себе новые конечности взамен утерянных, не только дистальные модули, но и полноценное тело один раз воссоздал, а также создавал разработанные с нуля конечности химеры, было бы логично, если калека после обращения мог бы восстановить конечность по желанию. Возможно, даже с теми же отпечатками пальцев, уникальным узором кожи, которые на ней были до утраты. Это, в конце концов, была просто черта формообразования, вроде бы нигде в организме не прописанная, даже в неплохо изученной Макмаллином генетической памяти. Вирус для подобных особенностей, еще в условиях материнского биорезервуара задаваемых, исключений не делал. Похоже, Элизиум на полном серьезе позволял моделировать развитие. Вот только, что насчет мозга. Ведь функционировал он в качестве архисложной структуры, сотрясаемой химическими электробурями, более зависимой от элемента случайности и с ярко выраженным продуктом – разумом. Психический аспект синдрома Дауна, Паркинсон, рассеянный склероз и прочие изъяны развития, режима функционирования ЦНС, посчитал бы вирус нормой личности, развившиеся на основе поврежденного мозга, или внес правки, скорректировав их так, словно они были выпистованы здоровым органом. Учитывая, что ходоки, получившиеся из нескольких пациентов в учреждениях Манхэттена, ничем физиологически не отличались от рядовых зомби, но во время той самой получасовой загрузки в облако оттягивали на себя существенно большую вычислительную мощность инфосети. Поэтому Мерсер и отдавал предпочтение версии, что вирус создает модель личности, как если бы мозг не страдал от неврологической дисфункции. Вообще, можно было оценить иронию ситуации. Это был вопрос того же порядка, над которым никогда особо не заморачивались религиозные деятели, выдумывая каноны своей веры. Если вирус дарует вечную жизнь, позволяя выгружаться из квантового измерения в мир реальный, то с этим средоточием разума, получается, как с душой. Неужели не успевшие повзрослеть или вовсе погибшие внутриутробно навеки застревают в таком состоянии? Неужели по ту сторону обычные сумасшедшие тоже обретают бессмертие и варятся в пучине своего безумия вечно, не способные схватить разум железными обручами, подчинить его своей воле, поскольку не было ее на момент гибели, как зачастую и причинно-следственных связей? А если они изменяются, то каким образом? Какие критерии должны отвечать за эту перестройку? Нет, с детьми-то как раз все ясно было. В связи с тем, что их платформы не могли нормально принимать изменения, вирусом запущенные, мозг если и выгружал какую-то информацию, то лишь неполноценные осколки, запчасти. Но вот люди психически нездоровые. Когда Мерсер впервые задал себе эти вопросы, он углядел в ответах на них еще одну оригинальную возможность выяснить, по каким законам функционирует Элизиум. Путем экспериментирования на себе добровольцы обрел некоторую базу. Алекс заставлял себя впасть в состояние овоща, добиваясь полной имитации, и показывала, что его мозговая активность угнетена, в точности совпадает с нездоровым человеком, взятым за исходник. Ощущение же, ты будто во сне, не понимаешь, что спишь и не в состоянии провести какие-то осмысленные действия, которые при вменяемом рассудке счел бы верными. Просыпаешься только когда логическая часть твоего сознания, химеры, сработают на манер будильника и напомнит о том, кем ты предпочитаешь себя видеть. Мерсера чрезвычайно волновали два вопроса. Во-первых, возможно ли хоть в какой-то степени компоновка безумных, в которых ты не отдаешь себе отчет действий, в последовательность, что в итоге приведет к заранее намеченному результату, например, пунктам его плана. И, во-вторых, какова будет реакция человека на совершенные им действия после перехода в здоровый режим восприятия. Алекс засек, там, на статине, где инфополю лишь изредка позволяли открыто выйти из подземелий, откуда инфоверионы разлетались по воздуху разве что из влажно-дымящих коллекторов, стоящего кандидата для нахождения ответов на оба вопроса. Развитый мельком уловил эманации кого-то отличающегося от простых обывателей, мужчины, преступления которого в инфополе виделись совершаемыми хладнокровно, с наслаждением и огромной выдумкой. Убийца, что засветился на видеозаписях Блэкнет среди других разыскиваемых персон, был явно не из тех, кто на статине целенаправленно насиловал, воровал и лишал жизни в силу отчаяния, либо ради каких-то выгод. В поле сонара он, если доносились отзвуки, просто казался каким-то до крайности раскрепощенным и безумным в терминах людей, вне сомнений, хоть о вероятности быть пойманным убийца тоже думал, жертв он выбирал по странной системе, без очевидной причины, порой серьезно рискуя и чуть ли не натыкаясь на патрули. Апофеозом деятельности безумца стал момент, когда Мерсер с нескрываемым удивлением обнаружил, что одного из ходоков статина, где-то в трущобах Фейервью, натурально разделывают, словно анатомическое пособие. Это точно отличалось от опытов Гентик, тамошние ученые подвергли бы зомби целому ряду воздействий и экспериментов, но никак не расчленили инфицированного грубо, словно лягушку на уроке, лишь за тем, чтобы просто выбросить. Мерсер решил найти этого человека, дабы выяснить, какие мысли стояли за его серией убийств, и как эти мысли, этот взгляд на преступления, им совершенные, изменится после становления развитым. Если, конечно, черный свет с заданным ключом и на этот раз сработает как должно. Да, Алекс уверился, что маньяк, прикончивший 7 человек на статине и ходока, станет его первым полноценным развитым, вовсе не киник, как тот с гордостью думал и позже возгордился подобно Деннице. Это был бы материал пробного захода, который в случае чего не жалко было бы на утиль пустить, но при успехе способный принести пользу в осознании жизнедеятельности вируса. Может, конечно, Алекс еще и потому этого человека искал, что увидел в нем злобную версию самого себя. Преступление ради преступления, потакание своему безумию и пороку, вседозволенность и ненаказуемость. Жилет поверх тканевой куртки с капюшоном и потертого вида штаны, что Мерсер рассмотрел на съемке с дрона, прилагались, а место логотипа занимал рюкзак, весьма похожий на тот, что Мерсер тем осенним вечером с собой захватить порывался из квартиры. Развитый вздумал исправить эту пародию, вылечив и переманив ее на свою сторону, либо, при несчастливом выпавшем случае, ликвидировать ее. Он постоянно откладывал поиск сонаром в нестабильном фоне статина, отвлекаемый другими, более насущными делами. Но если уж цель так любезно оказалась предоставлена стражами порядка, то почему бы и нет? Задумчиво пробормотал Алекс в маску. Да, вне всякого сомнения, во временном изоляторе больницы, в ее подвале за одной из решеток примостился тот, кому выдалось привлечь внимание Мерсера. Сидел заключенный на полу, вид имел избитый и диковатый. Марлевая повязка свисала из капюшона, зацепившись одной резинкой за ухо, и мужчина сосредоточенно орудовал зубной щеткой, поддерживая гигиену ротовой полости. Маньяка, очевидно, дозорные таки изловили, но никто его передавать в психиатрическую лечебницу или на крайний случай обратно в тюрьму не собирался, к другим подопытным Джулии его перевели бы через пару дней, и дело с концом. Тем более, ученые-гентик выдумщиками были не меньшими, чем Алекс, сам когда-то в их рядах состоявший, и наверняка бы сами захотели проверить, как заражение светом сказывается на такого рода мозгах. Они определенно знали, что этот гражданский представляет опасность, свой закуток мужчина обживал в гордом одиночестве, пока остальные наспех сваренные клетки занимали пленники в числе 2-3. Стоило офицеру пройтись вдоль решеток, как они забились по углам, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. Один лишь среди всех этих измученных людей не тронулся с места, и была это, как по заказу, персона, в отношении которой Мерсер проявлял чрезвычайный интерес. Заметив внимание человека в характерной форме, пленник осклабился. Он даже не считал нужным скрывать свою безумную натуру. «Какие-то проблемы, начальник?» – вопросил он, сплюнув пасту в угол камеры. Затем нахмурился. «Не, ну в чем дело-то? Серьезно, у меня что, рога от этого вашего вируса уже растут? Чего вы на меня окулярами-то светите? 27-летнего студента меда никогда не видели? Да так, на ум кое-что пришло», — вздохнул Алекс, раскрывая папку с документами. «Что же за люди оставили тебя здесь, Ллойд 5? Вообще-то мое имя Линдси 6, с вызовом просветил безумец. «Вы ведь прочли заключение всех этих докторишек? Так вот, бред это все. Эти недоучки не могут внятного диагноза даже поставить, сам знаю. Я болен, абсолютно болен, а меня в тюрягу пихают, как какую-то шестерку воротил криминальных. И, вообще, я буду жаловаться, меня ваши мордовороты скрутили и отпинали так, словно я буйный какой-то. Я ничего не сделал, мать вашу». «Да неужели?» — мягко, как и положено разговаривать с сумасшедшими, спросил Мерсер, пробегая пальцем по строчке, посвященной личному делу, кое дозорные собирались предъявить начальству. «Опасный нарушитель пойман, личность его опознана, больше четко выстроенные карантинные линии не нарушит и умы населения смущать не будет. Все для народа». Линдси Экади Бенхерст мимоходом изучал Алекс досье. Место рождения и проживания вплоть до 2006-го, Нью-Йорк. В отрочестве начались проблемы с психикой. Успешно скрывал их до окончания старшей школы, но дальше, увы. В центре Линдхерст поставлен диагноз – синдром Капгра, развившийся в результате черепно-мозговой травмы. Деньги из числа наследственных шли сначала на почти 5 лет излечения и реабилитации, затем на учебу в Нью-Йоркском окружном университете. Мерсер, захлопнув папку, взялся одной рукой за прутья решетки, на что Бенхерст никак не отреагировал, продолжая глядеть снизу вверх ему в маску. Согласно показаниям однокурсников, самый обычный студент – зависающий во всемирной паутине, читающий книги и подрабатывающий. Затем, начало рецидива, отмечают нездоровое пристрастие к расчленению лягушек и прочей подопытной живности сверх нормы. Снят с третьего курса медфака, когда на лекции попытался вскрыть руку однокурсницы скальпелем, серьезно ее покалечив. Повторное заточение в психиатрической лечебнице заболевания, ХМ, не выявило. Осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, поступил в Бруклин на момент вирусной вспышки и оттока беженцев, по ходу беспорядков и проникновения зараженных в тюрьму совершил побег. За время карантина совершил 7 убийств с особой жестокостью, натурально препарируя своих жертв. Пойман во время захвата особей у логова Йод-10, зона ответственности роты Монтикора, и доставлен в изолятор командного пункта Фейервью, то есть прямо сюда. Дальнейшая судьба. Мерсер захлопнул папку и, махнув ею в воздухе перед глазами заключенного, скептически протянул: «Ну и почему я не должен верить врачам из Линдхерста и не вверять по законам военного времени тебя расстрельной команде? Специалисты там хорошие, да и дозорные, кого попало, не ловят на улицах, на опыты генетик можно и втихую забрать под видом очередной проверки. Люди по соседству, если и расслышали его слова, никак не отреагировали, не считая женщины справа, что издала грудной звук и мелко затряслась, обхватив себя руками. То ли заранее смирились со своей участью, то ли отдавленные пальцы, разбитые носы и кровоподтеки за авторством дозорных уже отбили у них всякую охоту возмущаться. Бенхерст же, в свою очередь, азартно вскочил на ноги, хоть на его правом глазу и красовалась роскошная гематома, а белок покраснел из-за лопнувших капилляров. «Брехня, наглый поклеп», — обвиняющим тоном выпалил он, тыкая в нагрудную пластину Мерсера пальцем. «Эти так называемые специалисты, что им прикажут, то и напишут, они не настоящие, как и все ваши подчиненные, и вы, скорее всего, тоже. Запрудили наш город, настоящим пройти не дают, продыху не дают, а вообще, в тамошней больничке от меня, должно быть, устали, вот и сгрузили правосудию. Настоящим, ХМ». Алекс подумал, что действительный офицер за такую выходку просто схватил бы заключенного за руку и вывернул, ломая кости и разрывая сустав. Хотя, разумеется, Он в первую очередь не стал бы допускать такой ситуации и подходить близко к решетке. Что, если я скажу тебе, что все это произошло из-за одного человека, меня, что это я собираюсь взять под свой контроль все ресурсы, не настоящих и заставить их дать настоящим волю. Ты ведь гражданских имеешь в виду, так, значит в вашей власти и выпустить меня отсюда? Неожиданно обрадовался Линдси, подчиняясь какой-то только ему понятной логике. Ну тогда я только за. Это еще успеется, усмехнулся развитый. Для начала я задам тебе пару вопросов. Итак, Мерсер ненадолго ушел в инфополе, когда с потолка посыпалась извести пыль, а перестрелка на улице стала интенсивнее. Почему ты резал того инфицированного наравне со своими прошлыми жертвами, а портил мое имущество, понимаешь ли, а затем вовсе к логову полез? Что ты там забыл? Еще одного ходока себе на потеху подыскать хотел? Бенхерст с недоверием покосился на него, дозорные таких подробностей о его похождениях знать не могли. Потом глаза мужчины лихорадочно заблестели, он сел и залопотал себе под нос с какой-то обидой, обхватив колени руками и задрожав, притворяясь не только безумным, но и недееспособным. Говорил же, они не настоящие, еще чаю, пожалуйста, а они настоящие, чистите зубы каждый день и пейте только бутилированную, начальник, как же я буду чистить-то, а маски дорогие, херас два купишь, давай-ка кое-что проясним, друг мой, укоризненно произнес Алекс, такими дешевыми фокусами его было не одурачить. Месяцев пять назад я встретил на северной границе одну персону, не такую же, как ты, но весьма схожую, из той же оперы, можно сказать. Хочешь узнать, что случилось с ним? О, ты все верно понял, кивнул Мерсер, заметив разом пробудившийся интерес к жизни в глазах Бенхерста. Тот человек умер от моей руки, и смерть его была долгой и мучительной. Я разбирал его мускулы по волокнам, расщеплял кости и вводил составы из числа экспериментальных, провоцирующие очень болезненные изменения. Ты понимаешь меня, Линдси? Женщина по соседству от таких речей всхлипнула и затряслась еще сильнее. Понимание, что живыми они в любом случае с острова не выберутся, заняло умы этих людей, отбив всякую охоту сопротивляться. Они были явно не из той породы, что до последнего цепляется за врага, если не пытаясь вырвать собственную жизнь из чужих рук, то нанести максимум ущерба. Обычные нью-йоркцы, избалованные жизнью и потому легко сломавшиеся. Линдси кидаться на решетку и биться в исступлении тоже не спешил, однако намек явно понял, перестал раскачиваться, весь как-то нахохлился и буркнул в ответ: «Вы подделка, что можете мне сделать? Пустое. Мда, но потом со мной смена приоритетов случилась. Я, разумеется, и раньше понимал, что уничтожая зло не искореняешь причину», словно не слушая его капграссовых излияний, продолжил Алекс, «но теперь у меня хотя бы есть план. Да, вероятно, встреться ты мне год назад, я просто перерезал бы тебе глотку, чтоб не мешался под ногами и другим не мешал. Но теперь можно отложить антисоциальные элементы до тех времен, когда их проблемы станут абсолютно разрешимы. Сейчас просто сделал бы тебя подопытным материалом, еще одним зомби. Но тебе этого, наверное, не хотелось бы, верно? Откуда вы?» Замер было Линдси, но неожиданно вновь поднялся на ноги, лихорадочно зачастив: «Ничего не делал, он уже был таким, его кожа отваливалась, я думал, что она уже не нужна, как только понял, сразу направился в Окхерст, они там из-под земли лезли, если бы меня ваши ненастоящие не повязали, уже одним из правдивых был бы». Теперь настала пора Мерсеру впадать в ступор, из которого, впрочем, его вывели тут же загомонившие гражданские. «Прошу, уберите от нас этого сумасшедшего. Каких он еще болячек нахватался в этих коллекторах, одному Богу известно. Может, он уже переносчиком стал?» Взмолился один мужчина, и остальные задержанные выступили на его стороне криками: «Мы абсолютно здоровы. Выпустите нас!» «Молчать! Поговорите мне тут еще, дерьмоиды распиздаванные! На полигон Джефферсон мигом путевку оформлю в один конец!» Гаркнул Мерсер, призвав на помощь выкладку командирского сознания, соответствующую этому облику. Затем, убедившись, что бунт подавлен в зародыше и внимание все еще чрезвычайно занятых вояк люди не привлекут, вновь обратился к Бенхерсту: «Ты, поясни, зачем в логово полез?» «Чего тут пояснять-то?» – удивился Линдси. «Все поддельные кругом, все прячут все мерзкое где-то у себя внутри, но где, найти не смог. Я старался, честно пытался найти, хотел понять, как его выкорчевать». Он рассматривал свои ладони, скрючивая пальцы, в которых всего дня три назад порхал скальпель, снимая пласты кожи и мышц с очередной жертвы. Потом другого человека встретил. Хрипел, завывал, координация движений явно нарушена. И весь гной, вся эта гниль, что у остальных внутри найти не мог, не прятал, так на себе и носил. Ну, я подумал, хорошо, что он перебрал, спеленал веревками, стащил, как обычно, пару перчаток и скальпель из ящиков с отходами Гентик. И ничего внутри у настоящего тоже не нашел. Представляете, с восторгом в голосе заключал Линдси. Они не лицемерят, весь свой внутренний мир на показ выставляют как есть. Значит, прищурился Алекс, хотя его маска продолжала бесстрастно светить визором, по-твоему, мои союзники, это и есть настоящие люди? То, что Линдси, подчиняясь вывертам своего больного рассудка, ставил зараженных в одну с людьми категорию, на самом деле было даже большей удачей, чем рассчитывал Мерсер. Не в плане нулевого чувства отторжения к вирусной природе и, возможно, следующей за этим личной преданности в силу того же анализа его послезнания, если процесс с развития будет успешно завершен. Хотя имелась у Мерсера еще одна идея, более отвлеченного характера. Пожалуй, следовало с Бенхерстом ею поделиться именно что до становления развитым. Господин соглядатый, осторожно начал безумец, запуская руку под капюшон и со стервенением почесывая затылок, если вы тот, кто я думаю, значит я действительно нормален, скорее всего так. Остатки рационального мышления тебя не обманывают. А что касается нормальности твоего состояния, это вопрос лишь точки зрения, как и все в этом мире, фыркнул щитком противогаза Алекс. Стяги биомассы высвободились из-под кожи и псевдокостюма, подсвечивая алым, забегали по его фигуре, возвращая уже привычный облик Мерсера Громилы. Бенхерст шарахнулся к противоположной стене камеры, как и остальные люди, повернувшие головы на урчание. Впечатление, увиденным из их уст, было однозначным. Сплошь нецензурная лексика, вынужденная экспрессия и хватание спертого воздуха ртом. Алекс Мерсер, выдавил из себя Бенхерст, опознав виновника эпидемии, материал с которым, не содержащий, впрочем, применение сверхспособностей, одну лишь характерную одежду и фотографии лица, показали в новостях за один день второй вспышки столько же раз, сколько за все время первой. «Это он!» – взвизгнула женщина, принимаясь колотить по решеткам и издавая крики о помощи один за другим, все громче и громче. Остальные люди настороженно умолкли, крамолу в новости и независимые источники не пускали, сделав материалы со скачущей по улице черной серой тенью подлинной редкостью, но от слухов некуда деться было. То тут, то там периодически всплывали истории, согласно которым Алекс Мерсер являл собой чуть ли не потустороннюю сущность, питающуюся человеческими жертвами, вполне частые и популярные слухи, чтобы пара человек в левом углу подвала судорожно забормотали молитвы. «Ты знаешь, кто я такой?» Алекс на этот раз выкрики полоумной дамочки из числа пленников игнорировал вовсе. Все шло к развязке, плюс доносившиеся с улицы звуки очередей, рычание и угольки мутантов в разуме Улья свидетельствовали, что время у него еще было на то, чтобы все произошедшее осталось конфиденциальным. «Вы, настоящий», — выдохнул пораженно Бенхерст. «Вас все снаружи, сделали своей маской, не видно, но всегда на виду. Я это, ваш большой фанат, во. Хотел бы ты выйти отсюда со мной, Линдси», — неторопливо проговорил Алекс. Его собеседник кинул взгляд мимо громоздкой фигуры, заслоняющей тусклое освещение подвала, на дверь с постом дежурного неподалеку. «Да, я», — он мотнул головой несколько раз, словно не веря, потом кивнул. «Думал, вы там, в метро и отопительной системе, откуда настоящие шли. Я думал, вы вместе с ними, честно. Предпочитаю места несколько более злачные», — Алекс пожал плечами. «Что ж, раз наши желания совпадают». Сделав глубокомысленную паузу, Мерсер выбил решетку, одним пинком заставив лопнуть грубые швы сварки. Бенхерст, по-прежнему вжимавшийся в стену, только вздрогнул. «Ты знаешь, я задумал глобальный эксперимент, Линдси», — Мерсер прочертил ладонью жест, приглашающий выйти наружу. «Он затронет настолько большое количество людей, вызовет такую бурную реакцию, что я, еще не создав даже анклав подобных мне, уже задумываюсь, в каком виде будет представлено цельное обновленное человечество. Закономерный ли это будет исход? Смешение всего многообразия культур цивилизации в единую форму за место доминирования одних над другими, гордости за свои традиции и неприятия непохожести у других, отринув свое прошлое, будут ли люди переплавлены вирусом как в котле, по итогу образовав некие новые формы, или будут вечно рефлексировать, потакая сегодняшнему дню, поскольку побуждающие факторы изменений перестанут оказывать на них влияние. Конечно, мои методики навряд ли так уж извратят общепринятые человеческие ценности, поскольку... Алекс потер ладони, поднимая в уме линию синтеза черного света и встраивания в него ключа. Поскольку стандартная модель личности жаждет хорошего к себе отношения вне зависимости от того, может ли она пережить пулю от недоброжелателя или это так, семечки все равно что щелкать. Может, люди станут более прохладно относиться к не самым близким знакомым, но при том куда крепче держаться за разумы, почитаемые за родственные либо дружеские, более выраженным станет объединение по типу клана. Но только может быть, Алекс кивнул головой, будто выражая солидарность собственным мыслям, ведь люди еще долго после принятия моих технологий будут бояться отойти от прежних себя, от собственной сущности, при выборе того или иного направления оперируя ярлыками привлекательности, пользы, авторитета, известности и многими другими. Я сам был таков, особенно во время первой вспышки, без толку суетился, влипал в неприятности, делал вид, что от меня одного все зависит. Но знаешь, что я скажу тебе, Линдси? Мерсер завел правую руку за спину, выпластывая из раскрывшейся кисти узкий и короткий шип-инъектор. Теперь, когда принял свою новую ипостась, принял ее как базу, все проблемы, они не исчезли, нет, конечно же, но видятся теперь абсолютно решаемыми. В конце концов, затем я и выстраиваю этот анклав, хочу посмотреть, насколько данные решения применимы в жизни, на распространенной выборке, а не для одного только неприхотливого меня. Модификация человеческой породы нуждается в планировании и здоровом, в том здравомыслии, какое умные люди проявляют в прочих аспектах нашей жизни. И чего мне действительно не хватает, чтобы удостовериться, будто найдена мною идеальная точка опоры, с позиции которой можно не только перевернуть Землю, но и расширить влияние человека на все ближние и дальние космосы, что осталось у меня из насущных вопросов, так это выяснить устойчивость системы к потрясениям. Бенхерст, смотревший на разглагольствующего Мерсера во все глаза, изредка кидавший взгляд в сторону женщины, охваченной истерикой, вдруг провел ладонью по лицу, потер левое ухо, запасливо спрятал щетку, которую все еще сжимала его ладонь, в полиэтиленовый пакет, убрал за спину в карман рюкзака и коротко резюмировал. «Вы на эльфийском сейчас речь толкали? Так я того, не образован в этом плане. Подумал, что мне следует обзавестись неучтенным фактором, чтобы в будущем испытать систему на прочность», — охотно просветил его Алекс. «Конечно, все со временем разрушается, заканчивается. Империи рассыпаются в прах и все возвращается на круги своя. Такова наша реальность. Глупо сердиться, что солнце, взойдя на востоке, неизбежно минует полуденную линию и уйдет за горизонт на западе. Ну или недостижимо разумно, если заглядывать в перспективу, когда люди сумеют наладить контроль над небесной механикой», — вовремя оговорил детали Мерсер, в примиряющем жесте поднимая левую ладонь. «Представляю себе до определенных, но много более широких, чем сейчас, пределов программируемую среду, в которой любая материя податлива, а ее форма осознаваема. Насколько такая система с вирусом в роли организатора будет застрахована от фатальной случайности и, опять же, в определенной степени непредсказуемых действий? Это что, как империя Палпатина развалилась, едва разменяв второй десяток, стоило ему с помоста навернуться?» — зачем-то уточнил Бенхерст. «Не, ну это очень интересно, конечно, я одного не пойму, мне-то вы об этом на кой рассказываете, сэр?» Лицо Мерсера прочертила сдержанная усмешка. Нет, он точно не собирался с остальными кандидатами в подручные такую же демагогию разводить, плести паутину соблазна, направляя диалог в нужное русло и увещевая людей самим отдаться Зевсу в руки, как если бы на них не оказывалось никакого давления. На большинстве, на усредненной невыразительной массе такое среднего уровня манипулирование, быть может, и сработало, но для намеченных Эликсом персоналей это было бы номером самым что ни на есть дохлым. Люди, с которыми Мерсер собирался работать, не вчера родились, и манипулировать собой не позволит, раскусит на раз-два, либо сочтя оскорблением для их интеллекта, либо найдя противоречие собственным убеждениям. Но люди эти, как и Алекс, знали себе цену, а у развитого был в наличии широчайший ассортимент преимуществ, которым можно было бы эту цену покрыть. И разумеется, выбранные Мерсером кандидаты не числили за собой брезгливое отношение к вирусу, отвращение и глухое неприятие, как лицемерный Райли, что не брезговал сторонними контрактами Гентик, но до одури ненавидел свет во всех проявлениях, которые ему эти деньги, по сути, и давал. Отмеченные в Блэкнет люди согласились бы на предложение Алекса без опасения, что они продают душу инфицированному сатане, и рано или поздно его уродливая натура возьмет свое, прорвется сквозь напускной лоск и благополучность наружу.